Евангелие от Луки, 22 глава. Несколько стихов буду читать вместе с вами, братья и сестры. 15 и ниже стихи. «И сказал им, очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем. И, взяв чашу и благодарив, сказал, примите ее и разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие. И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря, сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечери, говоря, сия чаша есть новый завет в крови, в моей крови, которая за вас проливается. И вот рука предающего меня со мною за столом. Впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которому он предается». И они начали спрашивать друг друга, кто бы из них был, который это сделает. Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться большим. Он же сказал им, «Цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются, а вы не так, но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий, как служащий. Ибо кто больше, возлежащий или служащий, не возлежащий ли, а я посреди вас, как служащий? Но вы прибыли со мной в напастях моих, и я возвещаю вам, как завещал мне Отец мой царство, да едите и пьете за трапезою моею в царстве моем, и сядете на престолах судить 12 колен Израилевых. И сказал Господь, Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих. Он отвечал ему, «Господи, с тобой я готов и в темницу, и на смерть идти». Но он сказал, «Говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня». Вот до этого места. Братья и сестры, я недавно в нашем собрании обращал внимание всех присутствующих, что для Господа большим трудом, знаете, что составляет? Составляет то, чтобы очередного грешника привести в сознание, что я грешник и грешник погибший. Это нелегко Богу сделать. Нелегко. И Бог трудится над каждым пришедшим в этот мир, чтобы человек пришел к этому осознанию. Если человек пришел к осознанию, это очень большое дело. Бог радуется, когда человек это осознает. Сегодня, друзья, накануне вечери Господней, я тоже на эту тему хочу несколько поделиться словом. Иисус Христос вместе со своими учениками в горнице совершил ветхозаветную Пасху. После как совершил ветхозаветную Пасху, Он совершил с ними новозаветную. Это все было накануне Его страданий, накануне Его смерти. И вот здесь Евангелист Лука описывает, что кажется, как совсем в неподходящий момент, когда Христос говорит им о страданиях, Евангелист Лука описывает, что между учениками был спор. Тема этого спора. Здесь написано, кто должен почитаться большим. Христос направляет их ум, сердце, мысли на то, что мне скоро страдать, умирать, вот Пасха одна, вторая Пасха. А что у них? А у них спор, кто все-таки больше. Вот такие были ученики у Иисуса Христа. Братья и сестры, мы на них похожи с вами тоже. Похожи. И вот здесь, братья и сестры, это их переживание, кто должен быть большим, кто почитаться должен, кто становиться большим должен, кто? Они об этом очень сильно переживали. И кажется, особенно в неподходящий момент, вот это их волновало. Здесь вот, братья и сестры, Христос объясняет, что вот в церкви, в народе Божьем, не так, как в этом мире, полностью должно отличаться. Вот я пример. Я среди вас служащий или возлежащий? Кто я среди вас? И Христос говорит, что я вам служащий. Братья и сестры, и все равно, вот то, что Христос пояснил, все равно это не значит, что уже вот эта мысль и желание быть большим, иметь почтение от этого большего, оно не отстало от них. Нет, не отстало. И Божий труд направлен, чтобы отстала вот эта мысль. Чтобы вот эта мысль или желание, оно было подсудным. Что делает Господь? Вот здесь Иисус Христос говорит такое слово, немножко трудное слово к пониманию. Иисус Христос говорит: «Симон, Симон, се сатана», называет его не Петр, а старым именем Симон. То есть желание быть большим – это твоя суть старого человека. Ты не Петр. «Ты Симон». И он говорит: «Симон, Симон, се сатана просил сеять как вас, как пшеницу». Братья и сестры, я хотел вот на эту тему как раз, ну и слово сказать к нашей молитве коленопреклонной. И здесь, ну как бы в главном мысль, друзья дорогие, здесь, вот смотрите, здесь Иисус Христос отображает, что у дьявола есть такое желание сеять народ Божий как пшеницу. Он заинтересован, чтоб им Бог разрешал так делать. Он хочет, он просит, Бога просит, чтоб вот так вот Бог разрешил сеять вас, народ мой, как пшеницу. И дальше, братья и сестры, Христос говорит: «Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, Петр, ты идешь сегодня за мной. И, может быть, ты уже идешь не один год, побольше 3 лет идешь за Господом. Ты идешь, и когда ты идешь, ты думаешь, что ты правильно идешь за мною. Но Христос говорит: некогда обратившись, то есть, Петр, у тебя наступит момент, когда ты обратишься, ты идешь за мною. И уже, может быть, не один год идешь за мной, но идешь неправильно идешь. А именно в чем неправильное шествие или путь за Господом? Вот на то как раз я и хочу обратить внимание. Братья и сестры, Петра преследовала вот эта мысль, что я больший среди вас, среди всех верующих. Вот эта мысль преследовала. Поэтому и спор был неуместный, не кстати, ненужный вот этот был спор. И вот, братья и сестры, я как раз вот на эту тему и хотел сказать именно что. Вот как сатана просил, какие у него цели? Я раньше думал, ну, к примеру, вот, ну, кто с сельской жизнью знаком, как сеять пшеницу, как ее в колхозах сеют там. Вот, я думал, ну, может быть, корень рассевать подальше, разобщить их там, вот, верующих. Здесь мысль, знаете, какая? Вот пшеницу сеют, после урожая сеют пшеницу. И когда сеют, братья и сестры, здесь смысл просевать. Ну, вот как муку иногда изредка, не очень качественную, приходится просевать. Так зерно каждый год. Обычно кто, ну, занимается этим делом, сеет после урожая, просевают эту. И в этой пшенице есть, ну, более такая маленькая пшеничка. Есть побольше, помельче, покрупнее есть пшеница. И вот сатана заинтересован, чтобы Бог разрешил верующих, всех верующих, сеять вот так, как пшеницу. Для чего? Знаете, для чего, братья и сестры? Вот та же мысль, о которой я немного раньше сказал. Какая мысль? Вот знаете как? Вот если сатана трясет верующих, церковь, Бог разрешает, носите скорбей, переживаний, волнений, трясет. И вот немножко тряханет. Что происходит? А знаете что? Вот как в сети падают самые худенькие, самые маленькие, тоненькие, там, может быть, побитые, расколотые, они падают. И вот когда упали первые вниз, то вверху оставшиеся смотрят, вот вы какие слабенькие, какие вы немощные, вот мы остались, вот мы молодцы, вот мы, нас это не поколебало, мы не попадали, а вы чего попадали? Привить вот эту мысль о себе, что я лучше, я больше, я духовней. Братья и сестры, тогда что сатана заинтересован еще, чтобы тряхануть вот церковь, Божий народ, и трясет. И тогда те, кто так думал, тоже посыпались. Только немножко посильнее надо было тряхануть, и посыпались, попадали вниз от скорбей. И знаете что, друзья? Вот есть в народе Божьем во все времена, есть такие люди, которых вот на сито ни на какое, хоть какое сито тряси. Если в огненную печь троих бросить, это сильнейшее сито. И тряс сатана, и что? И они не провалились. Если во львиный ров бросать на это сито скорбей, и там нет отречения от Иисуса Христа, и ничего не помогает. И сатана заинтересован выявить этих людей в народе Божьем, в церкви, выявить для него, для чего? Опять, чтобы привить вот эту мысль, злую мысль, что все попадали, а я стою, а я держусь. Это значит, что я получше всех. Братья и сестры, вот эта мысль очень нехорошая, неугодная Богу мысль. И вот что случилось с Петром, вы знаете, здесь вот смотрите, что Христос говорит. Он говорит такие слова, и ты некогда обратившись, когда у Петра обращение произошло. Помните, случилось, когда петух пел, а Петр отрекался. От Иисуса Христа отрекался, братья и сестры. Петр не просто там сказал неправду или голос повысил, или рассердился, от Иисуса Христа он отрекался. Это страшный грех, тяжкий грех. И потом, когда он сделал это трижды, написано, вышед горько заплакал Петр. Очень горько было. И Бог допустил до Петра вот это падение. Бог не заинтересован был, он допустил падение для Петра. Знаете, для чего, братья и сестры? Вот смотрите, вот представьте себе, опять собрались все ученики вместе. Иисус Христос умер. Потом Христос воскрес. А они собирались. Он сказал, никуда не отходите, не отлучайтесь. И вот они сидят вместе. Там же сидит Фома. Там Иаков, Иоанн сидит. Все они беседуют. Может быть, радуются. Может, печалятся. И вы представьте себе внутреннее состояние у Петра. Вот никто из 11. Иуда уже выбрал свой жребий. Вот находятся они 11 сейчас. И вы представьте внутренний мир Петра. Никто не отрекся от Иисуса Христа. Один из 11 отрекся. Это только кто? Это Петр. Это уже не тот Петр, братья и сестры. Это совсем другой Петр. У него, братья и сестры, вот с помощью вот этого отречения, что Бог помог ему сделать, вот эту мысль, что я больше вас всех, я теперь не больше, вот вас 11, и никто не отрекся, а я отрекся. Вы грешники, но я среди вас грешник, первый, самый-самый грешник. Братья и сестры, это совсем другой Петр. И вот надо было Господу, чтобы вот Петр имел вот эту вот скромность о себе, чтобы не было спора, что я больше. И, братья и сестры, когда случилось у него вот, ну, вот это падение, вот это покаяние, вот это сокрушение, когда случилось, вот уже такого Петра Бог ставит впереди всей церкви. Вот такой ты мне нужен, Петр. А какой? Чтобы ты не думал, что ты лучше всех или лучше других. Нет. Вот это Богу противная мысль. Вот помните, апостол Павел о себе говорит такие слова, что я грешник, и из всех грешников грешник номер какой? Номер один. Я первый грешник. То есть вы грешники, а я грешник первый. Братья и сестры, если думать о себе, что, ну, к примеру, вот ну, наше сегодняшнее собрание, если, ну, я просто пример приведу, если я буду думать о том, что я третий грешник, вот из всего нашего собрания, третий грешник, буду так думать, это значит, кто-то здесь еще есть второй, а второй это хуже, чем я третий. Но еще кто-то есть здесь и первый грешник, это значит, еще хуже меня третьего, еще хуже. Если я буду думать, что я третий грешник, уж а если десятый грешник, то девять еще похуже меня есть. И вот апостол Павел говорит такие слова, что я грешник, и из грешников я первый. Вот в этом первенстве апостол Павел никогда никому не уступал. Никому. И для того, чтобы апостолу Петру вот эту мысль скромную привить, Бог допустил до него вот это глубокое падение. Допустил. Братья и сестры, здесь не имеется в виду, что ну, вот первый грешник, это значит, но на момент говорил, когда Павел, у него что-то на совести было. Нет. Он был, ну, я понимаю, покаялся, исповедовался, но по природе, по своей, по внутреннему своему содержанию, я все-таки первый грешник. Братья и сестры, вот это хорошо, вот это Господу и угодно. И я знаю, что вот Бог наш, любя нас, ведет таким путем, чтобы ну, нас вот такими сделать, вот с таким сознанием, чтобы не спор был, кто больше тут, кто поменьше, а чтобы вот, вот я такой, какой, я первый грешник. Я один такой случай приведу, уже приводил такой случай. Один брат рассказывал, где он покаялся, и он говорит, что я вот так был между Богом и сатаною, не в церкви и не в мире, посрединочке. Мама, член церкви, молилась о нем, очень сильно молилась. А он занимал такую шаткую позицию. В церковь приходит, все понимают, что он невозрожденный. На работу к себе приходил, он им всем проповедовал. И знал, как проповедовать. Он считался человеком верующим. Но сам внутренне он понимал, что он вот, ну, как между небом и землей занимает такую позицию. И вы знаете, что Бог допустил однажды, вот их всю бригаду в колхоз направили картошку убирать. И когда приехали, они туда все люди, ну, образованные, с высшим образованием, все такие почтенные люди. И вы знаете, что туда подъехал один, ну, местный бригадир, дядя Ваня, на лошади, с красным носом таким, ну, хмельной подъехал. И вот он на этих, а было дождь, грязь была, и он на этих вот москвичей, на горожан приехавших, он, дядя Ваня, местный, деревенский, сорвался, обругал их несколько слов. И все люди остались, ну, образно говоря, в покое. А вот этот верующий человек выделился из толпы. И как начал с этим дядей Ваней, кто кого перетянет, ругаться. И скверные слова говорил. И что только не сказал. И как только из него все это вышло, а все люди смотрят, ничего себе верующий. На что способен верующий. И, братья и сестры, как только он все это с него вышло, Бог допустил это обстоятельство, он говорит, ушел в поле далеко один. И говорит, вот тут я понял, кто я есть такой. Бог допустил вот эту обстановку. Дядю Ваню прислал, интересного человека. Для чего? Чтоб никто я на него один взорвался. И тут он только осознал, что я вот из всех этих людей грешник, и грешник я самый грешный. Я вам проповедовал, но хуже меня из вас никого нет. Я, братья и сестры, говорю, что вот Бог допускает до нас такие моменты критические. Иногда о них, может, больно вспоминать, но это самые прекрасные моменты. вот в этих моментах от нас, как шелуха, отпадает вот, ну, всякая мысль о себе, вот мечтание о себе, все отпадает. И поэтому, слава Богу, и в этих обстоятельствах не надо отчаиваться или падать, или, допустим, разочаровываться до конца. В себе надо. В себе, да, надо разочаровываться, только не в Боге. Бог как раз и допускал вот это вот, ну, как и до Петра допустил. Мы сейчас с вами, друзья, накануне, вот перед вечерей Господней, раньше, чем поучаствовать, помолимся к Господу. И за все обстоятельства, что Бог допускал до кого-то из нас, может быть, трудные обстоятельства, может быть, скорбные обстоятельства, поблагодарим Господа, потому что Богу приятно видеть, когда душа кается, когда себя судит, когда говорит: «Господи, я грешник, Ты прости, помилуй, из всех грешников я, Господи, какой первый грешник». Вот в этом первенство уступать никому не надо. И хорошо, к примеру, ну, допустим, я буду думать внутренне, не просто говорить, а думать, что я среди вас первый грешник. А вот сестра Наташа Углева скажет: «Ой, брат Коля, о чем ты говоришь? О чем ты говоришь? Ты первый, да я первый грешник». А Надежда Федоровна скажет: «Ой, помолчите, я первая грешница». И вот когда мы в этом первенстве никому не будем уступать, братья и сестры, вот это Господу нравится. Что по природе, по своей, я грешник и грешник первый. Братья и сестры, вот это апостола Павла сопровождало всю его жизнь. И вот, вот это, поскольку Богу нравится вот это понимание, то его Бог и благословил, откровение ему послал. Он был прекрасный домостроитель, он был благословенный благовестник. Почему? Вот так о себе он думал. И его Бог благословил. Сейчас мы, братья и сестры, прежде чем вечерю совершить и участвовать в вечере Господней, потрудимся, преклоним колени. И если кто в чем виновен перед Богом, попросим у Него прощения, чтобы достойно участвовать в трапезе Его. Аминь. Помолимся.